Глава 15. Хотя отвращение, питаемое мною ко всему семейству Кальпепперов, было так велико, что я мог решиться на все, чтобы только вредить им, однако мысли мои совершенно заняты были известием о моем рождении и родных, и шалости не шли более на ум. Весь следующий день я гулял по саду, погрузясь в глубокую задумчивость, а ночью не мог заснуть до зари. В продолжение этих двух дней я думал и размышлял, быть может, более, чем со дня моего рождения. Я чувствовал, что настоящее положение нравилось мне более, чем быть сыном простого солдата. Однако я понимал, что могу быть предметом насмешек, и что родство капитана, если он не захочет признать его, не принесет мне никакой пользы. Но как же мне вести себя в отношении к нему? Я и прежде не слишком любил его, и это новое открытие не увеличило к нему моей любви. Однако я все еще не мог забыть слов матушки в Чатаме: «Знаешь ли ты, кто это был?» и прочее. Я убедился, что он мой отец, и чувствовал, что обязан почитать его. Такие мысли были слишком мучительны для 14-летнего мальчика, и мистер Кальпеппер заметил, что я не только побледнел, но и похудел в продолжении этих двух дней. Я был молчалив и осторожен после первого дня, так что все были очень рады, когда принесли мое платье, и я сказал, что готов ехать на фрегат. Мне хотелось скорее увидеться с моим приятелем Томушкой Доттом и посоветоваться с ним или с капитанским урядником Бобом Кроссом о том, что мне делать и как вести себя в отношении к капитану. Я составил план, как действовать с матушкой. Я знал, что она никогда не откроет мне истины после того, что происходило при мне между ею и капитаном. Но я решился дать ей понять, что знаю ее тайну, в полной уверенности, что ответ ее может подтвердить мои догадки. В тот день, когда мне нужно было ехать на фрегат, я просил мисс Кальпеппер дать мне листок бумаги, чтобы написать письмо к матушке. Она тотчас принесла мне бумаги, сказав: «Вы лучше дайте мне после поправить ошибки. Вашей маменьке, верно, будет приятно, если вы хорошо напишете к ней письмо». Потом она вышла на кухню. Не имея ни малейшего желания давать ей читать мое письмо и торопясь отдать его на почту, прежде чем она возвратится, я написал только следующее: «Любезная матушка, я все открыл. Я сын капитана Дельмора, и здесь все знают то, что вы хотели от меня скрыть. Сегодня я еду на фрегат. Преданный вам П. Кин». Письмо было коротко, но вело прямо к цели. Я был уверен, что никакое другое послание так не обеспокоило бы матушку. Кончив писать, я сложил письмо и зажег свечу, чтобы его запечатать. Старая миссис Кальпеппер, бывшая в той же комнате, заквакала: «Нет-нет, прежде покажите Медее». Но я не обратил на нее внимания и, запечатав письмо, надел шляпу и отправился на почту. Отдав письмо, я шел назад и встретил мистера Кальпеппера с Бобом Кроссом, капитанским урядником, и двумя гребцами. Я догадался, что они присланы за мною. Я подошел к ним, и Боб спросил меня: «Ну, мистер Кин, готовы ли вы ехать на фрегат? Мы пришли за вами». «Готов», — отвечал я, — «и очень рад идти с вами. Мне уже надоело жить на берегу». Скоро мы пришли к дому. Гребцы унесли мои вещи, а Боб Кросс дожидался, пока я прощался с дамами. Мы расстались без сожаления. Мисс Кальпеппер не могла не спросить, почему я не показал ей письма, а я отвечал, что в нем были секреты, что нисколько не было для нее приятно. Поэтому наше прощание было не слишком нежно, и мы с Бобом Кроссом вышли из дому почти вслед за гребцами. «Ну, мистер Кин, — сказал Боб, — как вам нравятся наши комиссарши?» «Совсем не нравится», — отвечал я. «Во все время, которое я пробыл у них, они старались меня расспрашивать, но немногое от меня узнали». «Женщины любопытны, мистер Кин. Но скажите, о чем же они расспрашивали?» Я не знал, что отвечать, и колебался. Я полюбил Боба Кросса и хотел все открыть ему, но я все еще не мог решиться и не отвечал ни слова, когда Боб Кросс ответил за меня. «Знаете что, дитя? Потому что хоть ваше место и в кают-компании, а мое на баке с матросами, вы все-таки дитя передо мною. Я могу сказать вам, что они хотели узнать от вас, точно так же, как вы бы могли сказать мне, если б хотели. Мне кажется, на нашем фрегате нет ни одного мичмана, которому бы так нужны были советы, как вам. Боб Кросс не дурак и иногда видит сквозь туман. Я полюбил вас за вас самих и не забыл доброту вашей матушки, когда у нее было свое горе. Не потому, чтобы я нуждался в деньгах. Дороги не деньги, но то, когда и как предлагают их. Я сказал ей, что буду немного за вами присматривать. Немного, по-моему, значит, очень много. И я буду, если вы хотите. Если же нет, я сниму перед вами шляпу, как перед моим офицером, что вам не принесет никакой пользы. Теперь решите, хотите ли вы иметь во мне друга или нет». Эти слова рассеяли мою недоверчивость. «Боб Кросс», — отвечал я, — «я хочу, чтобы ты был моим другом. Я прежде об этом думал, но не знал, к кому обратиться, к тебе или к Дотту». «К мистеру Дотту. Ну, мистер Кин, не слишком лестно ставить меня на одну доску с Доттом. Не удивляюсь, что вы предпочли меня. Если вы захотите сделать какую-нибудь шалость, то не найдете лучшего помощника, как мистера Дотта. Но мистер Дотт не столько может давать вам совет, как вы ему. И потому сделайте его своим товарищем в играх и шалостях, но никогда не спрашивайте его советов. Но как вы отдали мне предпочтение, я теперь скажу вам, что семейство Кальпеппера старалось выведать, кто ваш отец. Не правда ли?» «Правда», — отвечал я. «Ну, теперь не время об этом говорить. Мы сейчас будем на шлюпке. Но помните, если на фрегате станут назначать человека для связывания вашей койки, скажите, что это будет делать Боб Кросс, капитанский урядник. Я многое скажу вам, когда нам будет время болтать. И если кто-нибудь из ваших товарищей сделает вам тот же вопрос, который вы слышали в семействе Кальпеппера, то не отвечайте ни слова. Ну вот мы и у пристани». Мои вещи перенесены были на шлюпку, и, войдя в нее, мы через полчаса приехали к фрегату, который стоял у Спитгода, только что выкрашенный, гордо распустив свой флаг. «Идите за мною, и не забудьте приложить руку к шляпе, когда с вами будет говорить офицер», — сказал Боб Кросс, влезая по трапу. Я также влез и очутился на шканцах перед старшим лейтенантом и несколькими офицерами. «Что скажешь, Кросс?» — спросил старший лейтенант. «Я привез нового мичмана на фрегат. Капитан Дельмор уже отдал о нем приказание». «Вы мистер Кин?» — сказал старший лейтенант, осматривая меня с головы до ног. «Да-с», — отвечал я, прикладывая руку к шляпе. «Долго ли вы были в Портсмуте?» 3 дня. Я жил у мистера Кальпеппера». «Что ж, не влюбились ли вы в мисс Кальпеппер?» «Нет-с», — отвечал я. «Я ненавижу ее». При этом ответе старший лейтенант и офицеры захохотали. «Ну, вы сегодня обедаете с нами в кают-компании. А где мистер Дотт?» «Здесь», — сказал Дотт, подходя. «Мистер Дотт, сведите его вниз и покажите ему мичманскую каюту. Надо назначить кого-нибудь к его койке». «Боб Кросс будет смотреть за нею», — сказал я. «Капитанский урядник? Ну хорошо, мы увидимся за обедом, мистер Кин. Но вы как будто знакомы с мистером Доттом?» «Кажется, знакомы», — сказал я, смеясь. «Вас я вижу пара», — сказал старший лейтенант, отходя от нас. Мы же с Томом спустились в каюту и уселись на одном сундуке, заведя самый откровенный разговор. Мое необыкновенное сходство с капитаном не избегло внимания офицеров, и доктор посылал Боба Кросса на берег разведывать обо мне. Какие были причины нижеследующих ответов Боба Кросса, я не мог понять, но после он объяснил их мне. «Кто привез его, Кросс?» — спросил доктор. «Мать его, сударь. Я слышал, что у него нет отца». «Видел ли ты ее? Какова она?» «Ну, сударь», — отвечал Боб Кросс, «я много видел знатных дам, но такой красавицы еще не видывал». «Как они приехали в Портсмут?» «Она приехала в карете четверней, но остановилась в гостинице, как будто простая дама». «Она дала тебе что-нибудь, Кросс?» «Да, такой щедрой дамы я еще никогда не видел». На все вопросы Боб Кросс отвечал таким образом, что все могли принять матушку за знатную даму. Правда, что Томушка Дот мог бы доказать противное. Но, во-первых, невероятно, чтобы офицеры стали его расспрашивать. А во-вторых, я просил его не рассказывать о том, что он знает. И он, будучи действительно ко мне привязан, верно исполнил бы мою просьбу. Так что Боб Кросс совсем сбил с толку доктора, который рассказал все офицерам. Мистер Кольпеппер рассказывал не совсем то же, что Боб Кросс. Он говорил, что моя тетка замужем за офицером, но это я сам же сказал ему. Говорил, что матушка жила у тетки капитана Дельмора, но во всем рассказе была какая-то таинственность и сомнение. Кончилось тем, что все стали считать матушку гораздо выше того, чем она была в самом деле. Но какие заключения ни делали о матушке, все согласны были в одном, что я сын капитана Дельмора, и в этом я и сам был убежден. Я с беспокойством ожидал ответа от матушки и получил его через 2 дня после переезда моего на фрегат. Он состоял в следующем. «Любезный Персиваль, ты не можешь представить себе моей горести и удивления, когда я получила твое оскорбительное письмо. Конечно, ты не подумал, когда писал его, и верно увлечен был чьим-нибудь нескромным замечанием, долетевшим до твоего уха. Увы, бесценное дитя мое, вступая на путь жизни, ты найдешь, что есть люди, которых единственное удовольствие состоит в том, чтобы мучить других. Я могу только думать, что при тебе кто-нибудь сделал замечание о твоем сходстве с капитаном Дельмором. Но это и прежде многие замечали. Даже капитан Бриджман и твоя тетка поражены были этим сходством, когда капитан Дельмор приехал в Чатам. Конечно, может быть, что так как отец твой служил у капитана Дельмора и постоянно находился при нем, и я так часто его видела, что лицо его никогда не выходило из моей памяти, и... Но этого ты не можешь понять. И потому я только советую тебе прогнать от себя такие сумасбродные мысли. Ты забываешь, мой милый сын, что таким предположением ты оскорбляешь меня и мою честь. Я уверена, что ты не подумал об этом, когда писал свое письмо. Зная капитана Дельмора, я должна заметить тебе, что если до него дойдут твои подозрения, ты навсегда лишишься его покровительства. Теперь он делает доброе дело, не оставляя сына своего верного слуги. Но если он узнает, что ты считаешь себя его родственником, то все твои надежды в будущем навсегда пропали. Даже предполагая, что если бы ты в самом деле был тем, чем ты так безумно называешь себя в своем письме, я уверена, что капитан Дельмор не поступал бы иначе. Если до него долетят подобные слухи, он откажется от тебя и оставит тебя на произвол судьбы. Ты видишь, мой милый, какие пагубные последствия может иметь твое смешное предположение. Я надеюсь, что не только для твоей пользы, но для спокойствия твоей матери ты разуверишься в том, что может быть только причиной общих раздоров и удовольствий. Капитан Бриджман и твоя тетушка Милли просили сказать тебе, что они согласны со мною. Бабушке же я не смела показать твоего письма. Пиши ко мне, любезный сын, каким образом получилась эта несчастная ошибка, и помни обожающую тебя мать Арабеллу Кин. Я 10 раз перечитал письмо, прежде чем мог сделать какое-нибудь заключение. Я, наконец, не выведя ничего положительного, решился посоветоваться с Бобом Кроссом. На следующее утро на фрегате подняли шлюпочный флаг и выпалили из пушки, делая тем сигнал, что готовы выйти в море. Все засуетилось, стали поднимать шлюпки, и на фрегате не осталось никого из посторонних. В 10 часов капитан Дельмар вышел наверх, и мы, снявшись с якоря, через полчаса вышли с Сент-Эленского рейда. К ночи стало свежеть, и фрегат боролся в проливе с восточным ветром. Я, больной, отправился в койку и несколько дней не мог поправиться. Но в это время никто обо мне не заботился, кроме Дотта и Боба Кросса. Оправясь от морской болезни, я вышел на палубу и получил приказание от старшего лейтенанта быть сигнальным мичманом. Это была не слишком трудная обязанность. Я выучил все флаги и достал себе длинную зрительную трубу. Мы посланы были с депешами к эскадре, находившейся у Кадикса, и, прибыв к ней на 10-й день, оставались там неделю, и потом отправлены были в Гибралтар и Мальту. Из Мальты мы возвратились с депешами в Англию, пробыв 3 месяца за границей. В продолжении этого краткого и приятного путешествия я, конечно, не мог сделать больших успехов по службе, но зато понемногу стал узнавать людей. Во-первых, обращение со мной у капитана Дельмара было совсем неутешительно. Он ни разу не спросил обо мне во время моей болезни и не обратил на меня внимания, когда я вышел наверх. Офицеры и молодые джентльмены, как называли мичманов, по очереди обедали у капитана. И я 2 или 3 раза удостоился этой чести. Но мне казалось, что капитан нарочно не обращает на меня внимания, между тем, как он всегда говорил несколько слов с другими. Кроме того, он всегда призывал к себе завтракать сигнальных мичманов, стоявших на вахте до полдня, но меня не позвал ни разу. Это стало меня беспокоить, и я открылся Бобу Кроссу, с которым часто имел продолжительные разговоры. Я рассказал ему все, что знал о себе, сообщил мои догадки и показал матушкин ответ. Он сказал мне следующее. «Правда, мистер Кин, вы в затруднительном положении. Капитан слишком горд для того, чтобы признавать вас своим родственником. Из того, что вы рассказали мне, и из других причин, особенно из вашего сходства с капитаном, я убедился, что ваши догадки справедливы». «Но что ж из этого? Матушка ваша поклялась хранить тайну, это верно. И еще вернее то, что капитан не захочет признать вас. Раз вечером я говорил об этом с капитанским камердинером за стаканом грога. Он сам завел этот разговор и сказал, что капитан не приглашает вас к завтраку, а избегая вас показывает, что он связан вами». И одно только желание не обрушить тайны заставляет его так с вами обходиться. Вам приходится играть в трудную игру, мистер Кин. Но у вас есть ум, и вы спрашивали моих советов. Смотрите же, следуйте им, а то незачем их и спрашивать. Вы всегда должны быть почтительны с капитаном Дельмаром, но держите себя так же далеко от него, как он от вас». «Я непременно сделаю это», — отвечал я, — «потому что не люблю его». «Что делать? Должно покориться обстоятельствам. Со временем дело примет другой оборот. Но будьте всегда вежливы с офицерами, а иначе они могут насказать вам много неприятностей. Помните это, и все пойдет хорошо. Если капитан Дельмар будет вам покровительствовать, то вы получите чин капитана прежде многих из тех, которые теперь старше вас здесь на фрегате. Остерегайтесь только быть слишком откровенным с мистером Доттом или с другими мичманами, и если кто-нибудь намекнет на то, что вы сами предполагаете, тотчас опровергайте его. Даже если будет необходимо, деритесь за это. Тогда вы угодите капитану и будете на его стороне, а не против него». Я понимал, что в настоящем моем положении мне нельзя было дать лучшего совета, и решился последовать ему. Я большую часть свободного времени проводил вместе с Бобом и горячо полюбил его. Время не пропало даром, потому что я многому уже выучился.